но, исполнив свой долг, сразу же исчезал. Или, если некуда было уйти, замолкал, словно бы переставая присутствовать до следующего приказания. Ильина в домике не было. Он, как приехали, ушел в штаб. По сторонам от двери, у окон, стояли два стола на крестовинах, один поменьше, другой побольше, и около них по две лавки. На большом столе был собран ужин, накрытый газетами. Вторая половина домика была отделена сбитой из чистенького горбля перегородкой. Там стояли два застланных топчана. «С кем он здесь живет? С замполитом?» — подумал Сенцов про Ильина. И, повернувшись, увидел входившего в домик Завалишина, так сильно раздавшегося за год, что его было не узнать. «Ильин сейчас придет», — сказал Завалишин после того, как они обнялись. «Задержался, чтобы потом уже не отрываться». «Понятно», — Сенцов глядел на Завалишина, улыбаясь от неожиданности происшедшей с ним перемены. «От одних людей можно ожидать, что они переменятся, а другие, кажется, навсегда должны остаться такими, как ты их запомнил». Именно таким человеком остался в памяти Сенцова Завалишин. Но он переменился. Да еще как! Даже его круглые очки, раньше на тощем лице казавшиеся большими, теперь на потолстевшем выглядели маленькими. «Чего смеешься?» Завалишин улыбнулся, но и улыбка у него тоже вышла не прежняя. Раньше на тощем лице она была быстрая и робкая, а сейчас на круглом — медленная. «Признаться, не ожидал, тем более от такого беспокойного человека, как ты», — сказал Сенцов. «Сам не ожидал», — усмехнулся Завалишин. «Успокоился после Сталинграда, что победа будет за нами. И вот тебе результат. Ездил прошлый месяц в армейский госпиталь», — сказал он, перестав улыбаться. «Один говорит, сердце плохо качает, другой говорит, обмен веществ, третий вообще чушь городит. Надо на исследование класть. Загадка природы. Хожу столько же, ем и сплю столько же, работаю больше, психую не меньше, а результат, как видишь». «А может, все же сердце?» «Все может быть», — сказал Завалишин. «А может, сама природа так запроектировала. Половину войны продержать меня тощим, как неукомплектованную часть, а потом довести до комплекта. Те, с кем вместе живу, уже перестали замечать. Ильин не говорил тебе, как меня чуть было не загребли от него для тары-бары с фрицами?» «Сказал. А знаешь, как отбился? Когда рапорт по команде подал, что не хочу, меня сразу во фронт к самому товарищу Львову. Явился раб Божий, стою перед ним. Почему отказываетесь идти в 7-й отдел? Важность этой работы понимаете? Так точно, понимаю. Языком владеете? Так точно, владею. Так в чем дело? Какие мотивы? Отвечаю, прошу оставить на передовой, других мотивов нет». Он мне на это с иронией: «Не такая уж это передовая, если вы замполит полка». «А вот в этом уж не виноват», — говорю. «На войну пошел рядовым и о присвоении званий просьб не подавал. Если считаете, что оказался далеко от передовой, готов вернуться к тому, с чего начал». Так и сказал. Дословно. Так обиделся на него, что в тот момент все трынь-трава. И что ж он? После всего этого услышал от него только одно слово — «идите». И через левое плечо кругом в дверь и в полк. Как уже потом узнал, спас себя тем, что разозлился. У него, оказывается, слабая струнка, любит закатывать на передовую и считает, кто перед ним дрожит, тот этого боится. А я, наоборот, голос повысил. Даже потом, когда приезжал, делал нам тут раздолб, все же не снял меня. Только для проверки потаскал за собой по переднему краю. Сумасшедший человек! Как ему только до сих пор голову не оторвало! Сенцов слушал Завалишина и понимал, что в нем изменилась не только внешность. Он заматерел на войне, и в нем исчезла прежняя мягкость. Исчезла вместе с той прежней быстротой и робкой улыбкой, которую уже трудно представить на его лице. «А если как на духу, почему при своем знании языка не представляешь себя работником 7-го отдела?» Вслух задавая этот вопрос Завалишину, Сенцов молча задавал его и себе. «Почему захотелось сюда, в полк?

из них два раза в полку. Где ты сейчас сидишь, неделю назад сидел. Пил чай и стыдил нас за тот случай, когда в боевом охранении люди некормленными остались. Не знаю, как у меня, у Ильина уши красные были. — У тебя тоже, — сказал Ильин. Так совесть заговорила, что даже очки вспотели. — Стыдил, стыдил нас, — Завалишин снял и протер очки, а потом спрашивает у Ильина. — Кто ты есть в первую очередь? Ильин, конечно, заявляет, что он в первую очередь командир полка. — Нет, это ты во вторую очередь. А кто ты есть в первую? Ильин молчит. — Не знает. — А в первую очередь ты, как солдат революции, слышать это должен за три версты вдали на три сажени вглубь. Так у нас, говорит, на гражданской войне было заведено. А что ты подполковник, а я генерал-лейтенант, так это все, говорит, дальнейшее. Война, говорит, производит людей во всякие чины. Евангельские тоже. Живем в ожидании дальнейшего производства, а война, глядишь, раз, и мимо всех других чинов сразу в ангельский. А того свету нету. И на нем грехов, что при жизни сделал, не поправишь. Мертвого не воскресишь и голодного не накормишь. А раз так, пока жив, помни, что война — дело святое, и жить на ней надо безгрешно. Прочел нам эту лекцию, потом поворачивается к своему адъютанту. «Баян!» Адъютант у него баянист и в Виллисе баян возит. Приказал принести баян и сыграть, раскинулось море широк. Послушал сам, пригорюнясь, напомнил нам этим, что все люди смертны, поднялся и, больше слова не сказав, уехал. А мы, как видишь, запомнили. «А командарма я после Сталинграда за все время только раз в полку видел», — сказал Ильин. В прошлом году, в марте, когда из-под Харькова отступали. Приехал, потребовал, чтобы рубеж до ночи держали. Ночью даст приказ отвезти, а до этого ни шага. — Отвел? — спросил Сенцов. — Отвел. И мы сделали, как обещали, и он тоже. И с тех пор в полку не был, — сказал Ильин. И, словно заподозрив себя в несправедливости, добавил. — А чего ему в полки лазить, если обстановка нормальная? Ты там в штабе чаще его видишь, как-никак ближе к нему. Сенцов ничего не ответил, только усмехнулся про себя. Несколько раз, как дежурный офицер, докладывал Серпилину обстановку. Четыре раза сопровождал, ездил с ним в войска. Чаще, это верно. А насчет ближе? За весь год один разговор не по службе, когда Таня после тифа вернулась. Спрашивал о ней и привет ей передавал. И все. Да так оно и должно быть. А то много охотников найдется. Один, как ты, вместе с командующим из окружения выходил, другой в госпитале лежал, третий в академии учился. Недавно рассказывали, что в штабе тыла служит старичок-ополченец, капитан старой армии, в ту германскую войну комбатом был, а командующий у него фельдшером. Что ж теперь с ним делать? Чаи к нему туда, в штаб тыла, ездить пить. Захарова, члена военного совета, чаще у себя видели, — сказал Ильин, не дождавшись ответа от Сенцова. Черненко, начальник политотдела, тем более, раз 10 был. Любит ездить. А хотя его такое дело — ездить. Если не ездить, что делать? — Опять цепляешь политработников, — сказал Завалишин. — Опять цепляю. Согласился бы на 7-й отдел. Имел бы дело не со мной, а с фрицами. А что, может, еще и подумаю, с кем легче. Ильин стал расспрашивать Сенцова о том, как получилось, что Кузьмич, почти год пробыв на излечении, снова оказался в их же армии, и притом на должности заместителя командующего. Но Сенцов и сам толком не знал, как это произошло. В оперативном отделе ходили слухи, что вроде бы Кузьмич написал Серпилину, прося найти ему место в армии. А потом уже сам Серпилин предложил его на эту должность. «Все же староват для такой работы», — сказал Ильин. «58 лет». «Ваши бы с ним годы соединить и переполовинить», — сказал Завалишин. «Как раз и выйдет зрелый для войны возраст». «А ну тебя», — отмахнулся Ильин. «Я серьезно. Если эта должность нужная, тогда он стар для нее. А если не нужная, зачем она?» «А что ты к нему прицепился?» — сказал Завалишин. «Сам же говорил, когда он дивизией командовал, что старик золотой. А я и сейчас не говорю, что он медный. Я говорю, что старый. Когда он от нас уезжал, как он с лавки вставал, видел?» «Видел. Ну и что?» «Раз ну и что, значит, не видел. А я видел. Он же за три войны весь из кусков составленный». Ильин сказал это со всей силой симпатии к Кузьмичу, на какую только был способен при своей жесткой натуре. Но рядом с этой симпатией в нем жила молодая непримиримость к тому, что человек, по его мнению, уже истративший все свои главные силы, опять вернулся на фронт, да еще на такую должность. Неужели в целой армии не нашлось на нее кого-то помоложе? «Вот кончится война», — Завалишин заранее улыбнулся, давая понять, что все, что он скажет вслед за этим, — шутка. «Долго ли, коротко, а дослужится наш Коля до командарма? Или еще выше, и сразу всех своих подчиненных, кто окажется старше его, уволит в запас. Оставит только тех, кто моложе его. А что я, когда командармом стану, большего ума наберусь, чем сейчас имею, не допускаешь?» — усмехнулся Ильин. — Ума не знаю, — продолжая улыбаться, — сказал Завалишин. — Ум у тебя в норме. А что присвоение звания вносит свои поправки в психологию, пожалуй, верно. В этот момент принесли котлеты и чай. Принес все это и поставил на стол не Иван Авдеевич, а другой солдат, молодой, здоровенный, в натянутой поверх обмундирования белой поварской куртке. «Дюжий для такой службы», — заметил Сенцов, когда солдат вышел. «Такому бы Дегтярева на плечо». Заметил потому, что с застарелой неприязнью относился к тому, когда в штабах около начальства паслись отъевшиеся молодые ординарцы. Другое дело — в батальоне или в роте. Там сейчас ординарец, а через минуту автоматчик. «Понадобится подгребем на передовую», — сказал Ильин. «Что же это Чугунова нет? Не похоже на него». Покрутив ручку телефона, Ильин стал искать через связистов Чугунова. В том батальоне, где он должен был находиться, его не было. Оказывается, пошел в другой. «Если и там нет, значит, в дороге», — сказал Ильин, не отрываясь от трубки. Но Чугунов был не в дороге, а оказался как раз в этом другом батальоне. «Василий Алексеевич! Куда ж ты пропал?» — сказал Ильин, когда его соединили с Чугуновым. Но что-то другое, сказанное на том конце провода Чугуновым, сразу переменило выражение его лица. «Слушаю вас», — сказал он. «Когда?» «Вынесли». Он несколько раз повторил «правильно», одобряя какие-то действия Чугунова там, в батальоне, и сказав «оставайтесь, разрешаю», положил трубку и все с тем же изменившимся выражением лица посмотрел на Сенцова, как будто только что увидел его здесь. «Извини, забыл ему от тебя привет передать». Потом повернулся к Завалишину и сказал: «Максименко убили». «Когда?» «В сумерки». Чугунов говорит, около 21 часа слышали выстрел, а в 21:45 подползли сменить, лежит убитый. Входное в левом глазу, выходное за правым ухом. Из дальнейшего разговора Сенцов понял, что речь идет о снайпере, про которого уже рассказывал сегодня Ильин. За последние 2 недели он не только убил нескольких немцев, но и подметил в их обороне некоторые подробности, раньше ускользавшие от нашего внимания. Когда Сенцов был в батальоне, Ильин жалел, что нет возможности расспросить самого Максименко, потому что он до смены будет дежурить на своей точке. А теперь этот Максименко убит немецким снайпером, и Чугунов хочет за ночь скрытно выдвинуть на передний край наблюдателей и утром с нескольких точек засечь немца. Ильин отговорил Завалишину все то деловое, что было связано с этой смертью и для чего Чугунов остался там, в батальоне, отговорил и замолчал. С делами было закончено, а смерть осталась. И она, эта смерть, присутствовала сейчас здесь, за столом, среди 3 живых людей, из которых 2 знали убитого, а 3 не знал.